и нескольких квартирных кражах в большом доме на рынке в Казимеже. При этом он перечислил всех, кто купил у него краденое. Благодаря этому милиции потом удалось разыскать большую часть украденных вещей и вернуть их владельцам. Покаянное настроение закоренелого преступника не удивило капитана Мельчарика. Ведь этим признанием Чихош пытался создать себе алиби, доказать, что в момент убийства Романа Брегулы его не было в Варшаве. Этот маневр ничего ему не дал. Как выяснилось, кража в магазине в Замостье произошла за 4 дня до убийства пиявки, а кражи в доме на рынке спустя 2 дня после страшного улова двух рыбаков. И так с алиби у Чихоша ничего не получилось. «Послушайте, Чихош», — капитан пытался разъяснить арестованному его истинное положение, — «эти ваши две кражи не обеспечивают вам алиби. От Замостья до Варшавы езды поездом 5 часов, а от Варшавы до Казимежа автобусом около 4 часов. Вы могли обокрасть магазин, наверное, именно Брегула и навел вас на это дело, и вернуться в Варшаву, убить пиявку, а затем отправиться в Казимеж». «Я Ромку не убивал. А может, это было так?» Капитан пытался подсказать Чихожу наиболее выгодную для него версию. «После возвращения с операции в Замостье вы поругались с Брегулой. Может быть, он слишком много потребовал за организацию дела. В ссоре, да еще будучи под градусом, вы стукнули пиявку молотком». «Это не мой молоток, и я Ромку никогда пальцем не тронул. Ну что ж, ваше дело. У вас был шанс, но вы им не воспользовались. Теперь будете разговаривать с прокурором». «Если бы мне даже суждено было предстать перед самим Катом Мацеевским, о котором поет наш знаменитый Гжесюк, то и тогда бы я сказал, что погибаю невинным». Итак, Адам Чихош не изменил своих показаний. Майор Ляшек Калинович не упустил случая похвастаться адвокату Мечиславу-Рушинскому новыми успехами работников милиции. «Теперь-то вы, меценат, будете вынуждены признать свою ошибку. Расследование по делу Романа Брегулы завершено. Оно, как выяснилось, не имеет ничего общего с делом Владимира Ярецкого». «У меня нет такой уверенности». Стойкое упрямство адвоката вызвало только улыбку у майора. «Так вот, меценат, у нас есть преступление, есть преступник, есть мотивы убийства». «Какие?» «Обычное сведение счетов среди преступников. Брегула был одним из главарей. Он являлся организатором едва ли не всех крупных воровских вылазок на территории столицы. Эти операции он готовил здесь тщательно, предусматривал все до мельчайших деталей. Непосредственно участие в операциях пиявка, то есть Брегула, никогда не принимал. Но с исполнителей драл 3 шкуры. Ворам дорого обходились услуги работодателя. В такой ситуации недолго до конфликтов, а чем заканчиваются подобные распри в той среде, хорошо известно». Адам Чихош не признался в этом убийстве, хотя, насколько я понимаю, работники милиции и прокурор готовы были принять и акцептовать версию, согласно которой убийство совершено в ссоре. Такой опытный уголовник, совершив подобное убийство, непременно воспользовался бы возможностью спасти свою голову. За убийство в состоянии аффекта иное наказание, нежели за преднамеренное убийство. Тем не менее, Чихош не пошел на это. «Думаю, что до суда он еще поумнеет и сделает признание. А вам, майор, не приходит в голову, что, может, он и не виновен?» Калинович рассмеялся. «Чихош уже имел сроки и за убийство, и за грабежи, и сейчас был взят на месте преступления за попытку ограбления. Я же не утверждаю, что он не совершал нападения. Я только высказываю сомнения относительно его виновности в убийстве Романа Брегулы. Но и упрямец же вы, меценат. Черное белым назовете, лишь бы настоять на своем. Вы совершаете принципиальную ошибку. На вас оказывает влияние уголовное прошлое Адама Чихоша. Оно вас заворожило. Легкий успех, улики, подсунутые вам, вызвали у вас самоуспокоенность. Но если принять вашу версию, то останется неразрешенным ключевой вопрос всего дела». «О чем вы говорите?» «О странной оговорке в завещании Владимира Ярецкого». а суть всей загадки кроется именно в ней.